«Слабоватый какой-то», — оценил слуга обморочного. «Молодежь нынче не в меру нервическая». Я не стал ему напоминать, как он сам вчера чуть чувств не лишился при виде ангела, а тут целая компания пугающих существ. Но, в общем, был согласен, нервы у молодежи не такие крепкие. Мы в свое время, когда с драконом встретились, себя более достойно вели, а царь так даже кружку с медовухой из рук не выпустил. Уж дракон-то пострашнее был. «Оставьте меня наедине с ним», — обратился я к живым. Патриарх явно намеревался возразить, но, увидев мой ледяной взгляд, согласно кивнул. Схватил Прохора за рукав и потянул в сторону дома. Я взглянул на княжну. «И вы, Ангелина, тоже. Зрелище, вполне вероятно, будет не из приятных. Не хотелось бы вас смущать». Девушка поежилась, поняв, о чем речь, и слабо улыбнулась в знак поддержки, а затем исчезла. Я проверил, она ушла в дом. Я подошел и привел парня в чувство самым простым способом. Надавал мощных оплеух. Магию тратить на него не хотелось, да и давно врезать хотелось, за хамство. Он застонал и открыл глаза. «Ты мне в сознании нужен», — спокойно объяснил я. «Так душу проще будет вытащить. Так что будь любезен, не вырубайся больше». «Не надо», — вяло запротестовал он. «Из меня дурной призрак получится, ваше сиятельство». «У меня дурных не получается», — равнодушно ответил я. «Разве что немым тебя сделаю, толку от твоего языка нет. Что тебе вам нужно?» — ощерился парень в последней попытке отстоять свою жизнь. «Вот так быстро манерам и обучаются. Неужели так сложно сразу вести себя прилично?» Я вздохнул и с неохотой спросил. «Кто тебя нанял?» «Не могу я сказать. Убьют меня», — лихорадочно заговорил он. «Не могу, богом клянусь. Послушай, голубчик», — я присел рядом, у меня уже шея затекла смотреть вниз. «Сам подумай, какие у тебя варианты? Остаться навечно тут в виде безмолвной страшилки для детишек, или оказаться в заботливых и живых руках жандармов, если заговоришь? Бить они, конечно же, будут, но вряд ли убьют. Если полезен будешь, то и от твоих подельников защитят, это в их же интересах. Выбирай». Парень жалостливо сморщился и выпалил. «Призраком буду». «Ну не дурак ли?» Я покачал головой, снова тяжело вздохнул и сходил в лабораторию. Взял накопитель с магией иллюзий, оставалось там уже немного, но этого должно было хватить. Вернувшись, я показал парню склянку и принялся подробно объяснять. «Вот сюда я твою душу заберу. Больно будет, но уж терпи. Потом полегчает. Совсем не отпустит, вечно ныть будет и ждать шанса вырваться на свободу, но его не будет. Оттого с немыми проще, не надо выслушивать постоянный вой и нытье». Его затрясло мелкой дрожью. Я подождал несколько секунд, но парень упрямо трясся. Пришлось подключать эффекты. Я резко схватил его за шею, одновременно выпуская из накопителя силу, перенаправляя ее в образы и ощущения. Добавил чуть магии смерти, чтобы зрителю стало очень нехорошо. Одним мороком ощущения наступления смерти не добьешься. Ему казалось, что он видит свою душу, которая кричит и пытается удержаться в теле. Ее я создал в виде туманной фигуры, которая металась в тенях. Сжал темной магией бешено колотящееся сердце и остановил на несколько мгновений, после чего пришлось вливать жизненную силу, на самом деле чуть не угробил. Зато сработало. Парень истошно заорал и забился, стараясь вырваться из моей хватки. Руки его шарили по телу, он залез в карман, и я заметил нож. Отпустил горло, выбил оружие и вогнал его в плечо. Туда, где очень больно, но не смертельно. «А-а-а!» Он перешел на новый уровень воплей. «Отпустите! Отпустите! Я все скажу! Пожалуйста!» «Вот так уже лучше! Когда меня вежливо просит, я всегда готов выслушать!» Я поднялся и отряхнул штаны, запачкался, пока душил этого упрямца. «Кто тебя нанял?» Повторил я вопрос. «Саламандры! Саламандры заплатили!» «Да не ори ты!» Я огляделся. «Так он всех соседей разбудит!» «Что за саламандры?» «Беспредельщики, гастролеры, которые купцов щиплют последние недели». «А-а-а!» — заныл он, взявшись за рукоятку, торчащую из тела. «Лучше не трогай», — посоветовал я. «Пусть лекари вытаскивают». «Саламандры, говоришь, и что было приказано сделать?» «Лабу подорвать. По возможности вас выманить и, ну, повредить». «Всего-то повредить?» — недоверчиво переспросил я, взглянув на его окоченевшего подельника. «Мне кажется, твой друг желал совсем иного. За такие намерения охранная сеть не пришибла бы. Не друг он мне, псих. Я не хотел с ним идти, но шибко отвалили хорошо. Ему отдельно сказали, мол, может делать что хочет. И где эти саламандры обитают? Не знаю я. Честное слово, не знаю, ваше сиятельство, в дыре на Ваське встречались, такие дыры меняют же сразу, нам наперед заплатили, так что больше и не должны были свидеться. Хорошо, опиши, с кем встречался, и все подробности. Парень сбивчиво рассказал все, что знал и помнил, старался изо всех сил, ничего не утаивал, но и бледнел, рана все же кровоточила, и на здоровье его это влияло не лучшим образом. Вытащив из него все возможное, я взял телефон и нашел в эфире номер нашего участка. С сожалением взглянул на дом. Поспать мне удастся еще не скоро. И набрал жандармерию. Дежурный. Гаркнула оттуда. Доброй ночи. Будьте любезны, приезжайте в особняк Вознесенских. У нас тут небольшое происшествие. Ну и какого рода ваше происшествие? Послышался разочарованный голос. На нашу территорию проникли двое преступников. Один пока еще живой, но, возможно, это ненадолго, так что лучше вам поторопиться. Глава 22. Жандармы приехали довольно быстро. Я успел всего лишь сходишь за кофе и удобным стулом. Устроился рядом со слабо стонущим парнем и следил, чтобы он не присоединился к своему напарнику. Я рассчитывал на то, что следователь сможет вытащить из него что-нибудь полезное. Все-таки дело ограбления лавок было шумным. Возможно, грабителей поймают раньше, чем они придут в хранилище гильдии. Пусть и немного жалко, очень хотелось испытать Василиск в работе. Вообще, вроде простой с первого взгляда заказ по охранному артефакту оказался очень интересным. Я усмехнулся, и парень прекратил стонать. Не верил, что я не превращу его в призрак. Пожалуй, так сильно приезда жандармов из его братьев еще никто не жаждал. За деревьями появились всполохи сигнальных огней, сирены стражи не пользовались, все же глубокая ночь на дворе. Я оставил его приглядывать за нарушителем и пошел встречать жандармов. Забредут куда не следует, и будут новые жертвы. Сеть я частично отключил, достаточно для того, чтобы освободить путь от ворот до дома и места проникновения. Не удивился, когда увидел вылезающего из машины пристава Заужского. Сам же предлагал вернуться в родной участок. «Доброй ночи, Лаврентий Павлович», – поздоровался я. «Вот уж какая она добрая, ваше сиятельство, мы же с вами договаривались, если что». «Так я спал», – деланно возмутился я. «Уж не думаете ли вы, ваше благородие, что я специально зову неблагополучные слои населения к себе в гости по ночам?» «Нет-нет», – поспешил успокоить меня жандарм. «Ну что вы, ваше сиятельство, просто мы». Он явно хотел сказать «слишком часто видимся», но деликатно не закончил фразу. Заверять, что такого больше не повторится, я не стал. Повторится. И Лаврентий Павлович привыкнет со временем. В конец концов я ему преступника сдаю. Возможно, важного свидетеля. За машинами жандармерии припарковался и лекарский фургон. Оттуда вышел заспанный низенький мужчина с отпечатком то ли подушки, то ли подобного, на лице. «Прошу за мной», я жестом указал дорогу и сопроводил пристава, двух его крепких помощников и целителя. Горгулье я отправил мысленный приказ вернуться на крышу дома и наблюдать оттуда. С прибывших хватит и львов. Их я отпускать не стал, кто знает на что способен ночной гость. Пристав нервно дернулся, когда услышал довольно шумный звук крыльев, но ничего не заметил. На месте жандармы шарахнулись назад, как только увидели моих котиков, сидящих рядом с преступником. Лекарь был спокойнее, хотя я ощущал исходящий от него страх. Мужчина предпочел пока что к своему пациенту не приближаться. Заужский тоже испугался, но не отступил. «Молодец! Это что?» – севшим голосом спросил он. «Охранная система», – официальным тоном ответил я. «Не беспокойтесь, они не причинят вреда тем, кто не хочет навредить мне, в свою очередь». Я едва заметно шевельнул рукой, и львы неторопливо поднялись. Один скрылся в зарослях, а второй подошел ко мне и сел рядом. Целитель сначала проверил скорченный труп и жестом показал, что тот готов. Затем занялся раненым, надев перчатки. Ноги парализованы, нужны носилки и помощь. Он быстро оценил состояние парня. И как же его парализовало? Этот вопрос пристав задал уже мне, доставая свой блокнот. Видимо, неудачно упал, когда через забор перелезал. Я равнодушно пожал плечами. Заужский бросил быстрый взгляд на забор, находящийся в нескольких метрах от нас, и хмыкнул. А второй, дайте угадаю, тоже неудачно упал? Не угадали, Лаврентий Павлович. Второй попал под действие защитного контура, который считал его особо злостные намерения. И каким же образом? Недоверчиво уточнил жандарм. А вот это уже профессиональная тайна, господин пристав, как артефактор я не желаю ее раскрывать без соответствующего постановления суда, а как аристократ, я имею право защищать свою собственность, тем более что второй выжил и готов вам все рассказать». «Прямо готов?» Заужский удивленно взглянул на парня, который тут же согласно закивал, а нож в него тоже сам воткнулся, «я на него сам упал», сдавленно сказал тот, «это было не обязательно, но мне меньше мороки, я вполне мог защищаться так, как считал необходимым, но парень, видимо, хотел побыстрее отсюда убраться, ну-ну», протянул пристав, что-то записывая в блокноте, «другие свидетели есть?» Мужчина кивнул в сторону дома, где горело несколько окон, «они видели меньше моего». «Так что давайте договоримся, Лаврентий Павлович, что вы не станете тревожить пожилых людей». Лев широко зевнул, обнажая клыки, и с громким клацаньем закрыл пасть. Заужский нервно выдохнул. «Ну хорошо, ваше сиятельство, мне будет достаточно ваших показаний. Вы когда-либо раньше видели этих людей?» «Не довелось, к счастью», я помотал головой. Но при беседе обнаружился интересный факт. «Они связаны с теми, кто грабит купеческие лавки. Саламандрами себя называют». Пристав мгновенно выпрямился и глаза его загорелись. Еще бы, отличиться в этом деле означало неплохое продвижение по карьере. А мои слова давали возможность самому заняться расследованием, а не спихнуть на другого. Заужский разом позабыл, сколько я доставляю ему хлопот. И правда, интересный факт, он изо всех сил старался сделать вид, что ему это не важно. Но как они? Полагаю, что грабители каким-то образом прознали о моей работе над артефактом для купеческой гильдии. Что насчет того мага, что был с вами в хранилище? Маг, пристав нахмурился, вспоминая. Ну да, он ушел со службы сразу после той ночи. Вроде как нервическое что-то. А что, вы думаете, он замешан? Почти уверен, кивнул я. Не подозревать же вас или ваших коллег. Впрочем, я полагал, что и некоторые из силовиков тоже нечисты на руку. Группа, приписанное к будущему месту ограбления, слишком уж очевидное слабое звено. Они могут задержаться, сломается машина или случится что-то подобное. Я бы обязательно подкупил кого-нибудь из них, но маг себя повел слишком уж странно. Нервы у тех, кто служит на таких вызовах, очень крепкие, и какой-то призрак отпугнуть мастера не сможет. Настолько, чтобы совсем уйти. Я проверю, Заужский снова сделал пометку в блокноте. Вот уж кого, а пристава я не подозревал. При всей его показной хитрости и твердолобии, он совершенно не умел скрывать эмоций. В чем-то он даже был одним из честнейших людей из тех, кого я знал, и неплохим. «Мне надо как-то», — пристав растерянно взглянул на льва, который высунул язык и шумно дышал, выпуская пар из пасти. «Записать, напишите, неустановленный артефакт», — подсказал я. Питомец недовольно фыркнул, и я потрепал его за ухом. Лаврентий Павлович завороженно наблюдал за этим. «А можно неофициально?» Жандарм захлопнул блокнот и убрал его во внутренний карман мундира. Его помощники уже сходили за носилками и укладывали задержанного. Целитель держал того за руку. Не из-за заботы, отслеживал состояние. При физическом контакте это было делать гораздо проще. «Желаете чаю?» – предложил я. «Спасибо, ваше сиятельство», – устало улыбнулся пристав. «С удовольствием». Ночка выдалась напряженная, сегодня все словно с цепи сорвались, это я, конечно же, не про вас, вы уж только извините, ваше благородие, но приму вас прямо на кухне, время позднее, конечно же, Александр Лукич, как вам удобно будет, я человек простой и, по правде говоря, на кухне оно удобнее и приятнее будет, не люблю я церемонии, надо признаться, я улыбнулся одним уголком губ, и жандарм спохватился, неверно меня поняв. «Извините, ваше сиятельство, я не это имел в виду», он замолк, сам не зная, что имел в виду. «Пустяки, Лаврентий Павлович, я вас понимаю, пойдемте. Большая часть моей сознательной жизни прошла в походах и морских путешествиях, в условиях, очень далеких от светских гостиных и торжественных приемов, так что по-простому я отлично себя чувствовал, как и не терялся в роскоши дворцов и при правителях. По сути, мне было без разницы, но приятнее, когда вокруг спокойно и все вежливые. Вот ведь даже тот бедолага о манерах вспомнил, и на «вы» стал обращаться. Я засмеялся, вдруг вспомнив шутку, рассказанную товарищем где-то на перевале в Альпах. Нас тогда очень неласково встретили местные, хотя мы честно им предлагали деньги за провизию. Что такое? Заужский заозирался в поисках причины моего веселья. Вспомнилось. про самого доброго человека на земле. Знаете такую байку? Заужский помотал головой. Жил-был самый добрый человек на земле. А если находился кто-то добрее его, то он его убивал и снова становился самым добрым человеком на земле. Уж не знаю, что меня так рассмешило тогда и почему это всплыло в памяти, но я расхохотался еще больше. А вот пристав выдавил вежливый и опасливый смешок, напрягаясь. Возможно, получилось многозначительно. Когда мы зашли на кухню, Прохор как раз расставлял чашки на подносе. Там уже находился чайник, конфетница и небольшой графин с янтарным напитком. За туго завязанным передником торчал лом. Как бы он теперь не завел привычку с ним и спать, слуга поздоровался с приставом и с невозмутимым видом ушел. Чайник был горячим, так что я справился быстро. Достал из шкафчика сбор, подаренный мастером Овражским, и его же банку меда в придачу. Раз уж такой случай, то я хотел кое-что выяснить у пристава, и он мне нужен был в благодушном настроении. Лаврентий Павлович и от чая, и от меда пришел в восторг. Судя по мечтательному выражению лица, его унесло в далекие и весьма приятные воспоминания. Вот чудеса, его широкая улыбка была настолько необычна, но оказывается очень ему шла, прямо как в детстве, ваше сиятельство. Нас пятеро у мамки было, за мелкими следила соседка, старая совсем, но добрая тетка была, часто угощала, то сухарями, то еще чем, но иногда она доставала откуда-то банку меда, ровно такого же, представьте, и сказки нам рассказывала, а мы ложки вылизывали до дыр. Чудеса. А вы откуда родом будете, простите за любопытство, спросил я, поражаясь его преображению. Ну чисто ребенок, даже лицо разгладилось, куда-то подевались морщины и синяки под глазами. Действительно чудеса. Издалека, Александр Лукич, издалека. Учили, что возле Большого Иремеля, Урал, пояснил он. Мне показалось, что родственник мастера Овражского, приславший угощение, вполне может оказаться и родней пристава. Хорошо-то как, жандарм даже зажмурился от удовольствия. Спасибо вам, будто волшба какая. Хотя знаю, вы не магичите. Он похлопал по карману брюк, показывая, что у него с собой сигнальный амулет. Такие давали шанс увернуться или как-то отреагировать на магический удар. Не защитить, конечно, но хоть какая-то возможность при столкновении с сильным одаренным. Я как-то настолько расчувствовался его внезапной стороной, что чуть не захотелось сделать в подарок хороший охранный артефакт. Я потряс головой и перешел к делу. А что, говорите, сегодня ночь очень беспокойная, дословно полнолуние, ей-богу. Нечисть разгулялась, сплошные пустые вызовы. То призрака увидели, то воет кто-то. В одном притоне так и вовсе заявили, что мертвяк там был. А мы же вынуждены на каждый вызов населения отвечать. Притон, у нас на Петербургском острове, я сделал вид, что поражен до глубины души. Ну а как без этого, чуть смутился Заужский. На Тучковом Буяне, возле складов издавна лихие люди ошиваются. Уж как ни гоняли, все без толку. Места там такие, проклятые. Пристав фигурально сплюнул через плечо и постучал по столу. А я заинтересовался. По крайней мере, одно место, где можно поискать любителей звездных осколков, точно есть, и неподалеку от дома удобно. Да вы туда и случайно не забредете, махнул рукой жандарм. Окрестности-то все под надзором. Тучковские сами там внутри и порядок организуют, и проблемы решают. Редко нас зовут, но бывает. Слободой себя называют, представьте. Заужский усмехнулся. Будто ремесло это, преступниками быть. Я сочувственно покивал, уже раздумывая, как туда проникнуть. После того, как завершу заказ, конечно же, так расскажете, ваше сиятельство, что за система охранная у вас такая, что вмиг злодеев скрючивает. Переключился пристав на интересующую его тему, не для протокола. А что вы знаете про работу артефактора, ваше благородие? Да ничего, простодушно ответил он и рассмеялся. Ну что вещи чудные делать умеете, вроде сигналок, что у нас по участкам стоят. Вы мне только одно скажите. Невинного человека ваша штука не прибьет случайно? Не прибьет, серьезно заверил его я. Даже не очень невинного, вроде того, что ваши люди увезли. Мне не по нраву ненужные смерти, уж поверьте. Но если кто со злым умыслом попытается ко мне проникнуть, честно скажу, не жить ему. Даже если сеть не сработает, сам прикончу. Заужский замер с ложкой у рта, сглотнул, опустил глаза и отложил угощение, аккуратно поместив на блюдце. Ваше сиятельство, ваше право никто не оспаривает. Я в том числе, за участок свой волнуюсь, Мне же тут каждый почти знаком. Люди разные у нас живут, но в большинстве неплохие. Неплохих людей я не обижаю, улыбнулся я. Не переживайте, Лаврентий Павлович. Ваш участок скоро станет самым спокойным в столице. Мои слова подействовали на него ровно наоборот. То есть испугали. Пожалуй, про свой живой сад ему пока не стоит говорить. Жандарм начинал мне нравиться. Да, своеобразный, но за территорию свою он беспокоился искренне, а не формально. Похоже, окончательно определился, что останется именно тут. Пригрозить ему было нечем, но он старался договориться, как умел. Достойно уважения, как минимум. Вы уж не подумайте чего такого, ваше сиятельство, что я подозреваю вас или подобное. В смысле, я подозреваю, конечно, что не все так гладко, как вы говорите. Но это ваше дело. Мое дело, чтобы порядок был. Поддерживаю. Порядок – это главное. Я подлил ему еще чаю, и он благодарно улыбнулся. Вернулся Прохор с пустым подносом. Поставил его в раковину и слеповато пригляделся к форме жандарма. Вот вы мне скажите, ваш Бродие, кому жаловаться-то на хулиганов, а каких? Встрепенулся пристав. Да шо яблоки воруют постоянно, со стороны офицерского переулка, а там будка ваша стоит, моя, сильно удивился заушский такой претензии. Ну это, жандармейская, поморщился слуга, токма пустая вечно. Пристав нахмурился и достал блокнот, быстро вписав туда строчку. Прохор, вступился я, Лаврентий Павлович такими делами не занимается. А кто тогда занимается? Воинственно выпрямился старик. Я займусь, многообещающе улыбнулся я. Слугу это моментально успокоило. Он тоже расплылся в улыбке, пробормотал что-то одобрительное и, поправив лом за поясом, удалился. Природница до той части сада не добралась. И славно, еще не хватало простую ребятню пугать и калечить. Придумаю что-нибудь безобидное. В конце концов, это же всего лишь дети. А раз защита на них вообще никак не реагирует, то даже желания воровать у них нет, просто забавляются. Увидев, как вытянулось лицо Заужского на мое обещание, я холодно произнес: «Детей я никогда не обижаю, господин пристав». «Да, конечно», он часто заморгал. «Извините, я уже пойду, да, с протоколом утром заеду, если вам будет удобно». «Да, только позвоните, будьте добры». Мой номер ему уже был известен. Мы распрощались, и я проводил его к воротам. Львы сидели на своих местах в виде неподвижных статуй. Заужский прошел мимо, соблюдая максимально возможную дистанцию. Когда он уехал, я обернулся и поочередно погладил питомцев, поблагодарив за службу. Они ожили на миг, чтобы довольно порычать. При подходе к дому спикировала с крыши горгулья, ей тоже достались комплименты и ласка. Рядом из воздуха появилась княжна, и ее улыбка стала самым лучшим завершением этой беспокойной ночи. Глава 23. Утром в столовой собрались все. Лука Иванович, Прохор и оба призрака. Родоначальник так перенервничал из-за ночного происшествия, что сам не заметил, как вышел из библиотеки. Удивительно, что этого ночью не произошло. Жаждали подробностей и объяснений. Солнце светило в раскрытые окна, и хрустальная посуда переливалась в его лучах, отбрасывая тысячи отблесков на стены, потолок и лица присутствующих. Кроме духов, конечно же, на подоконник присела крохотная пичуга и тоже с любопытством склонила голову на бок, вопросительно чирикнув. «Ну, Александр», — взял слово патриарх, как самый старший из живых, — «рассказывай». «С удовольствием», — я отпил кофе и улыбнулся. «Да вот только особо ни о чем. Злоумышленников забрали жандармы, дальше их дело разбираться. Никто не пострадал, из своих я имею в виду, так что ситуация под контролем». Митрофан Аникеевич фыркнул, но высказываться не стал. Видимо, опасался, что снова начнут избегать. Дед покачал головой и ласково улыбнулся. «Ситуация, говоришь, а что за ситуация-то, Алескандр? Как так случилось, что к нам подобные личности посмели проникнуть? С какой целью? Ах, это, да ерунда, лабораторию уничтожить, да меня по возможности лишить если не жизни, то здоровья». Давыдова ахнула, а Прохор закашлялся и прикрыл рот рукой. Патриарх сжал губы. «Ерунда, ерунда, это когда занозу в палец посадил. Тут же нападение на аристократа, не говоря уж о порче имущества. Так они же ничего не испортили. Как это ничего?» Возмутился слуга. «Газон потоптали». Прохор, дед, отмахнулся. «Да ну какой газон, они Сашу убить намеревались. Хотите мочь, две большие разницы», философски отметил я. «Право, вы все излишне тревожитесь. Я даже рад, что испытание охранной сети прошло так успешно. Все сработало именно так, как я задумывал. Я воспользовался возникшим молчанием, чтобы съесть ватрушку. Завтрак явно задерживался, а голод ждать не желал. Что касается этих людей, то тут все еще проще. Начал объяснять я, бросив на окно несколько тыквенных семечек, что лежали сверху румяного пирога. Я выполняю заказ для купеческой гильдии. Слышали же про серию ограблений лавок гильдии? Вот защитой я и занялся. И про это как-то узнали грабители. Вероятно, решили избавиться от угрозы. Спокойно закончил я. И что ты намерен делать? Нахмурился патриарх. Закончить артефакт, естественно. И как можно скорее. Если меня больше не будут отвлекать, я многозначительно взглянул на блюдо, накрытое крышкой, чтобы не остыло. Ты уверен, что больше никто не попробует повторить? Дед наконец-то сел за стол, налил себе стакан воды и сделал несколько больших глотков. Призрак предка подлетел к окну и делал вид, что любуется садом. Как-то он был слишком загадочно молчалив, не нравилось мне это. Надо бы с ним поговорить, чтобы не вздумал проявлять инициативу и оборонять дом своими методами. Хотя репутация жуткого места с буйными духами нам бы не повредила, да и экономичнее, чем держать собственную службу охраны. Недальновидных людей немало, Лука Иванович, ответил я. Надеяться на то, что никто из них не рискнет, будет неразумно. Уверен я лишь в том, что дальше пары метров от забора они не пройдут. Ну а там и наши каменные питомцы подключатся. Так что это меня не особо волнует. Что, настолько уверен в своей работе? Немного скептично спросил дед. Я кивнул и взял еще одну ватрушку. Укреплением плетений я намеревался заняться в будущем. Да и в принципе постоянно совершенствовать защиту. По мере развития пар сил добавлять в сеть все новые и новые сюрпризы. Так и надежнее будет, и для головы зарядка. Двойная польза. Как ни странно, но на этих двоих, что залезли ко мне, я уже не злился. Они и правда послужили отличной проверкой. Да и прерванный сон меня не утомил, ранг магии жизни давал свое знать. Тело уже быстрее восстанавливалось. Нет, ну впечатляюще, конечно, протянул граф. Я так и не понял, чем прибило второго. Похоже на... Он замолчал и вопросительно посмотрел на меня. Я покачал головой. Вслух говорить о применении темной магии не стоило. Даже дома... В сеть я ее вплел так, что следов не найдут. На крайний случай, признаюсь, что приобрел незаконным путем. Проблемы, конечно, могут возникнуть, но не такие, как если бы узнали, что я владею силой смерти. Наверняка сразу постараются убрать. Патриарх мое молчание истолковал верно. Пусть ему это и не понравилось, но возражать он не стал. Защита собственного дома у него тоже была приоритетнее. Вы можете меня подключить к питающему контуру. Вдруг подал голос призрак. Я смогу перенаправлять эфир в случае более серьезном. Все же думать, что и в следующий раз придут такие придурки, глупо. Я же могу усилить действие сети в несколько раз и тем самым дать время на отпор. Я с удивлением взглянул на предка. По сути, он добровольно соглашался ограничить себя территорией особняка. Теперь, обретя относительную свободу передвижения. Право, Митрофан Аникеевич. Патриарх поперхнулся водой. «Вы будто к войне готовитесь». «Я к ней всегда готов», – ворчливо ответил предок. «Врагов недооценивать, себе дороже. Лучше подстраховаться. Так проще вообще запереться в своих четырех стенах и света белого не видеть, отовсюду ожидая врагов», – недовольно заметил Лука Иванович. «А я и был заперт», – резко бросил призрак и отвернулся к окну. «Извините, Митрофан Аникеевич», – дед растерялся. «Я тоже могу помочь его сиятельству», – вступила княжна, своим нежным голоском сразу разряжая обстановку. «Буду подпитывать его во время усиления сети. Так мы гораздо дольше продержимся». Предок кинул быстрый взгляд на Давыдову, и я успел заметить легкую улыбку на его лице. Действительно, идея была отличная. Как ни был силен один призрак, два таких уже непреодолимая мощь. Они вполне могут сдержать и несколько высокоранговых магов. Я понял, что тоже увлекся навязчивым желанием превратить особняк в неприступную крепость. Впрочем, это как раз лучше делать до появления реальных врагов. Так что не паранойя, а предусмотрительность. Мне нравится ваша идея, Ангелина Павловна. Благодарю, я улыбнулся прелестному духу. Княжна сдержанно кивнула, принимая похвалу. Птица на подоконнике, ничуть не смущенная призраком, требовательно чирикнула. Я собрал оставшиеся семечки и кинул ей. Неожиданно родоначальник стал виднее, собирая в себя эфир. Я ощутил, как он стремительно перегоняет его в правую руку. Призрак обрушил кулак на птицу и раздался мерзкий звук, ее попусту расплющило. «Вы что творите?» Я вскочил, отбросив стул, тоже обратился к эфиру, собирая его вокруг. О сошедших с ума духах я не слышал, но все бывает в первый раз. Но пыл мой поугас, когда я увидел, что стало с останками. Они на глазах превратились в пепел и исчезли. На белом подоконнике осталось лишь черное пятно. Боже сохрани! Прохор ринулся к выходу и выбежал из столовой. В коридоре загремело, по пути слуга свернул мебель. Его топот стих, но вскоре снова раздался. Старик вернулся с ружьем, ну хоть не с ломиком, хотя любое оружие тут было бессильно. «Шпион», брезгливо скривившись, сказал призрак, «вот уж не думал, что снова такое увижу. Некромантов-то еще при мне всех почти извели, а тут еще и темная сила. Гадость, у меня мурашки пробежались по спине. Маг смерти, а теперь еще и некромант. Уж слишком невероятное сотрудничество, но лучше верить в подобное. Иначе выходило, что это работа универсала. Как вы поняли, Митрофан Аникеевич, сейчас меня интересовало только это. Ну, как объяснить? Мы видим иначе, чем живые. Если присматриваемся, то многое явным становится. На нас же ничего, кроме эфира, не действует. Ни иллюзии, ни стихии. Вот и тут, не понравилась мне эта тварь. Я и пригляделся. Вы тоже заметили, Ангелина Павловна, обратился я к княжне. Вот если честно, то какое-то неприятное чувство было. Давыдова поежилась, обняв себя за плечи. Я еще подумала, очень странно. Я всяческую живность очень люблю, а тут вроде милая пташка, но как-то не по себе стало. Интересно, призраки, похоже, окажутся еще более полезными, чем я предполагал. Если они смогут вычислять подобных созданий, то это замечательно. Вот и первая прореха в защите. О столь мелких объектах я не позаботился, но я пока не представлял, каким образом отличить их от обычных птиц. Значит, однозначно предложение духа нужно принять. Прохор, опусти ружье, устало попросил дед. Ну вот по кому ты из этого старья стрелять собрался, старье или нет, а работает исправно, насупился слуга, но оружие все же опустил. Я слежу за ним. Это, что ли, твое наградное? Присмотрелся граф и удивленно поднял брови. Ну и ну, ему ж с полвека уже. Я тоже пригляделся к ружью. На стволе множество зарубок, явно участвовала и в рукопашном бою. Приклад потертый, но начищенный маслом для защиты. А что, если из него тоже сделать артефакт? Видно же, что Прохору оно очень дорого. Странно, что не с ним ночью выскочил. Наверное, хранил в укромном месте, не успел достать, а теперь держал под рукой. Позволишь, я протянул руку, и слуга неохотно отдал мне оружие. Металл отличный, для напитывания вполне подойдет. Как и дерево, если туда встроить накопитель магии жизни, например, то рука всегда будет крепкой и меткой. Лука Иванович явно понял, что у меня на уме, и одобрительно усмехнулся. Ну а что, раз уж собралась вот такая странная армия, то нужно ее подобающе экипировать. Я отдал ружье и вернулся за стол, не дожидаясь более подходящего момента, снял крышку и взялся за завтрак. Что бы ни происходило, моему аппетиту практически ничто не могло помешать. В первую очередь после трапезы я попросил бригаду Емельянова заняться разбитыми окнами лаборатории. Сегодня они как раз планировали полдня провести у меня. Мастер посоветовал установить особо прочные стекла, усиленные магией. Стоило это недешево, но постоянный ремонт вышел бы дороже. Я же не собирался остановиться на львах и горгулье. Пока рабочие занимались поставленной задачей, я прошелся с призраками по периметру. Так как они оба были в курсе моей тайны про универсальную одаренность, то разговаривать с ними было проще. Дошли мы и до того места, где лазали в сад мальчишки. А может и девчонки, они до какого-то возраста те еще сорванцы и фору парням дают. Трава возле забора была утоптана. Я зацепился за край и подтянулся, забираясь наверх. На той стороне узкой дороги переулка правда стояла полосатая будка. Как и говорил Прохор, пустая. Под забором валялись ящики. Если их поставить друг на друга, удобно залезать. Я спрыгнул обратно в сад, оглядываясь. Яблони стояли довольно далеко, тем интереснее для детей. «Если позволите, я могу сама этим заняться», — заговорила княжна. «Не пугать, только не подумайте. И что же вы задумали? Когда я была маленькой, моя нянька рассказывала мне сказки вечерами. Такие увлекательные, не оторваться было. У нее был настоящий талант, дар можно сказать». Она колыхнулась и театрально развела руки. В одной из ее историй был один старый графский сад, давно позабытый и заброшенный. Вот только яблоки в нем росли всем на зависть, и слухи ходили, что стережет тот сад призрак. Я усмехнулся. Как раз похоже на страшилку для детей. Хотя я лично такое в детстве обожал. Чем страшнее, тем лучше. Я не знаю, рассказывают ли сейчас ту сказку, но я могу стать этим призраком сада и сама им сказки рассказывать, закончила княжна, улыбаясь. Мне кажется, это чудесная идея, согласился я. А я бы их просто припугнул хорошенько, в раз по чужим садам шастать отучились, сварливо сказал Митрофан Аникеевич. Припугнуть всегда успеем, успокоил его я, но только не детей. Замкнуть защитную сеть на призрака оказалось не очень сложно, но очень неприятно, так как мне пришлось погружаться в ледяной мир. Это уже была моя идея. Чтобы не терять время и ощущать сеть в любом из миров, реальном или призрачном, была у меня еще мысль, как-то связать миры, чтобы духи могли находиться в проявленном состоянии как можно дольше, если не всегда, как и в случае с воплощением, становиться видимым, работать с эфиром. Все это было лишь временно, мне же хотелось дать им больше свободы и возможностей, но это точно была задачка не для дня, когда я планировал подготовить Василиска для воплощения еще одного призрака. Основную работу я сделаю в лаборатории, а финальную часть уже на месте, в хранилище. Ее защиты более чем достаточно, случись что непредвиденное. Перемещать сюда первого барона Кусова я опасался. После стольких лет обитания в здании гильдии, а точнее в ее подвале, кто знает, как может отреагировать дух, может с перепугу раствориться в эфире. Пока рабочие занимались лабораторией, я устроился возле пруда, заварил себе кофе и взял из библиотеки книгу по общей теории темных искусств. Вряд ли там найдется что-то практическое, но лучше, чем ничего. Я листал фолиант, отчего-то хохотал, отчего-то впадал в ступор. Легкий ветер отгонял жару, в пруду квакали лягушки, а аромат цветущего белого олеандра доносился едва ощутимым дурманом. На таком расстоянии цветы не могли навредить, а сам запах был довольно приятным. Так я и наслаждался летним деньком, когда почувствовал гостя. Он шел через тени, очень осторожно и медленно. Защитная сеть вычислила его, по косвенным признакам, почти незаметные касания, но с определенной траекторией. Более опытный теневик стал бы петлять. Нагрелся и браслет на руке, предупреждая, что тени вокруг уже не безлюдны. Я сделал вид, что ничего не заметил. Знал, кто это, но на всякий случай сконцентрировался, потянувшись к эфиру. Один удар отвлечет, а там у меня кинжал за поясом. Наслушавшись предка, я тоже решил держать оружие при себе. Им удобно резать фрукты. Казаринов не стал эффектно появляться передо мной. Вышел из теней позади и вежливо кашлянул. Я обернулся, изобразив удивление. Михаил Алексеевич, ну надо же, как увлекся чтением. Не заметил, как вы подошли. Юрист скромно улыбнулся и исполнил короткий поклон. Александр Лукич, простите за беспокойство, у меня к вам довольно срочный разговор, поэтому я позволил себе прийти без предупреждения. Не стоит, я как раз отдыхаю. Я захлопнул книгу и положил ее обложкой вниз, а корешком к себе. Присаживайтесь. Теневик с заметным облегчением принял предложение и устроился на соседнем стуле. Настороженно взглянул на статую ангела. А это не... Нет, мягко улыбнулся я. О чем вы хотели поговорить? О происшествии, что случилось у вас сегодня ночью? Казаринов никак не мог оторвать взгляд от статуи. А откуда у вас это дивное творение? Она всегда тут стояла, беспардонно соврал я. С моей прапрабабушки ваяли. Из призрачного мира долетело хмыканье. Давыдовой сравнение с бабушкой отнюдь не понравилось. Юрист, судя по его реакции, тоже услышал этот звук. Парень вздрогнул и огляделся вокруг. Интересно. Похоже, что мир теней и мир духов как-то соприкасаются. Княжна точно не хотела, чтобы ее слышал кто-то, кроме видящего. Но это открытие я отложил на потом. Раз уж парень явился через тени, значит, на то была веская причина. Он хотел не просто побеседовать, а сделать это так, чтобы никто не узнал о нашем разговоре. А почему вас заинтересовало банальное вторжение воришек? Привлек я к себе его внимание. Ваше сиятельство, с упреком сказал Михаил, мы же оба прекрасно знаем, что ничего банального в этом нет. При том, что выжил, был обнаружен использованный темный артефакт, да и про свою связь с грабителями купеческих лавок он сознался, как и сообщил цель визита. Допустим, не отступил я, но все равно повторю вопрос, почему это интересует вас? Я сделал ударение на последнем слове, чтобы обозначить всю контору, а не конкретно его. Я полагаю, что дело, которое мы сейчас расследуем, очень плотно связано с делом об ограблениях, и оно вовсе не такое простое, каким кажется на первый взгляд. Я буду с вами откровенен, теневик тяжело вздохнул, настолько ему этого не хотелось, но возьму с вас слово чести молчать об услышанном. Я буду хранить молчание, слово чести, у меня удалось не скосить взгляд на статую. Слушаю вас внимательно, Михаил Алексеевич. Глава 24. Мы подозреваем, Казаринов совсем отошел от роли молодого рассеянного юриста и перешел на деловой тон, что снова замешан темный маг, тот самый, что и в вашем деле участвовал. В тот раз он от нас ушел, что сильно раздражает Романа Степановича. Я хмыкнул, представив степень раздражения главы тайной канцелярии. В столице промышляет маг смерти, а Баталов не может его поймать. Тут не просто самолюбие задето. Такой человек очень опасен, а значит, представляет угрозу для империи, не только города. На месте ограблений выявлен остаточный отголосок темной силы, продолжил теневик. Это нам удалось с трудом, но все же доказательства найдены. Нетривиальное использование дара смерти, надо признать, но обеспокоило меня не это, а то, что смогли обнаружить это самое использование, как бы и в моем особняке не нашли. И как же у вас получилось? Я постарался спросить спокойно, не выдавая своего истинного интереса. С трудом, повторил Михаил. Извините, Александр Лукич, но это я раскрыть никак не могу. Могу лишь сказать, что есть у нас такой специалист. Человек уже лучше. Нечего и мечтать было, что меня с ним познакомит. А если это и произойдет, то вызовет много вопросов. Мне стало очень интересно, что за дар у него такой. Михаил Алексеевич, я могу ошибаться, но мне кажется, что этот маг всего лишь наемник, а не один из организаторов. И, судя по предыдущему опыту, следов он не оставляет, как и живых свидетелей. Как же вы собираетесь его поймать, выманить? С вашей помощью, ваше сиятельство. И как же? Спросил я, хотя идея мне сразу уже не понравилась. Быть наживкой для неизвестной силы мага смерти, да еще и работающего с некромантом. Не так я планировал проводить свободное время. Насколько мы поняли, их основная цель – это хранилище гильдии, поделился Казаринов. А вас нанял барон Кусов для его защиты. Так вот, в нашем распоряжении есть устройства, способные эту защиту обеспечить. С нашей помощью вы остановите грабителей и дадите им уйти, чтобы они отправились прямиком к темному магу, ведь получится, что он их подвел. Так себе план, но имел небольшой шанс на успех. Не получив желаемого, грабители наверняка очень расстроятся. Столько подготовки и тренировки, а все зря. Вполне вероятно, что пойдут спрашивать с мага, почему его темная отмычка не дала обещанного результата. Это если он обещал, и если не подстраховался, резко сменив место обитания сразу же. Я бы так и сделал на его месте. Но даже не это меня смутило в речи теневика. Мой артефакт будет способен обеспечить всю необходимую защиту, Михаил Алексеевич, сухо сказал я, без дополнительных средств. Мало того, что в свои дела впутывают, так еще в качестве награды и успех себе припишут. Ловко, конечно, я ничуть не сомневаюсь, почти не соврал Казаринов. Но так надежнее будет. А с бароном Кусовым вы согласовали свой план? Я зашел с другой стороны, понимая, что мне будут навязывать это непрошенную помощь. К чем отвлекать занятого человека от дел? Улыбнулся теневик. Мы с вами сами договоримся. Ясно, отказал им глава гильдии. Слишком за свою тайну переживает, кем бы ни был заказчик того древнего артефакта, но его барон боится больше, чем тайной канцелярии. Они, естественно, обладали огромной властью, но закон соблюдать были обязаны. Почти всегда. Тут же, как я догадался, хоть каких-либо доказательств о планирующемся ограблении не было, а одни подозрения не дают права проникать на чужую территорию. В общем, была бы у тайной канцелярии хоть одна зацепка, Кусов мне сам бы эту новость принес. С одной стороны, хотелось помочь Баталову, а с другой, снова он бесцеремонно вмешивается в мои дела, и у меня возникла идея, как его отвадить. Михаил Алексеевич, вкратчиво начал я, без согласия заказчика я вносить изменения не стану. Заключен договор, и на кону моя репутация, что важнее денег. И, повторюсь, в своей работе я полностью уверен. Казаринов помрачнел от моего отказа, бросил быстрый взгляд в сторону лаборатории, по которому видно было, задумал сам подправить мой артефакт. Вот только туда через тени он уже не попадет. Это вообще будет его последний теневой путь. Если периметр был защищен отлично, то лаборатория абсолютно. Даже маг смерти не сможет проникнуть в святая святых этого дома. Меня выкачает по полной, но контур получит всю необходимую подпитку. Это не означает, что я отказываюсь вас поддержать, продолжил я. Правильно понимаю, что за зданием гильдии следят. Я дождался его кивка. Значит, убегающих преступников заметите. Я сделаю так, что большая часть сможет уйти. Большая часть, уточнил юрист хмурясь. Это что значит? Это значит, что мой артефакт сработает, как ему и положено. Мой тон стал ледяным на мгновение, затем я улыбнулся. И это придаст нужного ускорения тем, кто останется цел. Поверьте, бежать они оттуда будут так быстро, что придется усердно догонять. И тоже сами с удовольствием признаются, Казаринов хитро прищурился. Как ваш ночной гость? Вполне возможно, я пожал плечами. Такого я в артефакт закладывать не собирался, но подобный эффект вероятен. Было бы очень любопытно взглянуть на вашу работу, задумчиво сказал Михаил. Отвечать я не стал, взглянул на безоблачное небо, подставляя лицо солнцу, и прислушался к себе. «Желаете чаю?» – предложил я. «У меня есть исключительно вкусный мед и пироги с яблоками. Благодарю. Я не ем сладкое», – теневик немного печально вздохнул. «Сочувствую», – машинально ответил я, задумавшись о своем. «В связи с открывшимися обстоятельствами, нужно было внести несколько дополнений в текущую схему артефакта, но вначале опробовать на горгулье. Казаринов задерживаться не стал». Хотя было заметно, что ему уютно вот так сидеть и любоваться прудом, греясь в солнечном тепле. Парень неохотно поднялся, попрощался и ушел в тени, уже не скрываясь. Впечатлить хотел и порадовал его, деланно изумившись. Когда Михаил удалился окончательно и браслет на руке перестал реагировать, появилась призрачная княжна. «Какие у вас интересные знакомые, Александр, такой юный теневик и такой талантливый». «Согласен, Михаил Алексеевич весьма перспективный юноша, но мне показалось, что он немного перестарался, показывая свои способности. Хотел вас поразить», Давыдова кивнула. «Я видела, как он подпитывался эфиром через артефакт, особенно когда уходил. Видели?» «Не понял я». «Вроде того», она улыбнулась. «Мы видим эфир как нечто осязаемое, поэтому любое вмешательство или взаимодействие сразу замечаем. Я подумал, что вероятно ее реальный мир совершенно иной. Эфир же везде, от фонарей до защитных и сигнальных сетей. Интересно было бы взглянуть ее глазами. При этом желательно не умирать, конечно же. Это красиво», девушка словно прочитала мои мысли. «Поначалу непривычно было, а теперь я не представляю, как может быть по-другому». «Обеет», прервал нашу беседу крик Прохора, донесшийся из открытого окна кухни. На обед было нечто запеченное, румяное и аппетитно пахнущее. Мясо было щедро обложено свежими овощами. Едва слуга поднял крышку, как мы с дедом дружно потянулись вперед. «Как вы и заказывали, молодой барин», довольный произведенным эффектом, улыбнулся Прохор. «Рулька кабана в меду. Вот дался мне тогда тот кабан. Я же не буквально, а образно». Тем не менее выглядел кабан волшебно, да и аромат источал весьма пленительный. «Не замечал раньше за тобой, Александр, любовь к дичи», отметил патриарх. «Все этими вашими новомодными блюдами питался, вроде колбасы с томатами на тесте, да холодной рыбой в водорослях». «Тьфу», выразил слуга свое мнение о нерусской кухне. «Чава может быть славнее мяса-то, разве что щи сутошные, но тоже с мясом. С ними я был совершенно согласен. В памяти Вознесенского была какая-то странная еда, но меня, к счастью, на нее не тянуло, разве что шаверма полюбилась. Вот это новшество мне было по душе. Много мяса, чудесный соус, овощи и сытная лепешка. Рулька настолько удалась, что мы дедом съели ее всю. Пирог уже не поместился. Его я взял с собой, завернув в полотенце. До самой ночи я из лаборатории выходить не собирался. Пора было выходить на новый уровень и ускорять напитку, тем самым укрепляя взятые ранги. Развитие мага условно делилось на два пути. Первый простой, но долгий. Постепенно накапливать силу и использовать ее, как правило, для узкого ряда задач. Каждое повторение ненамного продвигало к новому рангу, зато делало мощнее исполнение. Второй, быстрый и сложный. Сложность заключалась в том, чтобы суметь комбинировать умения так, чтобы вместе они давали достаточную мощь. То есть постоянно нужно было думать головой и просчитывать варианты. Собственно, на первом варианте останавливались многие. Первые ранги получались не так долго, а потом маг мог использовать свой набор способностей и жить припеваючи. Учитывая, что далеко не всем были доступны полигоны или подходящие условия, то и к высоким рангам добирались единицы, если не ленились. Но даже если было желание, не всегда была возможность. Тот же Головин, к примеру, ментальную магию применять по своему усмотрению не мог, то есть фактически мог, но капитана сдерживала данная с присягой клятва, и не попадалось злодеев, которых можно разоблачить, допросить при помощи дара и продвинуться в магии. Меня клятвы не сдерживали, как и плохое воображение. Окна лаборатории временно затянули темной пленкой, усиленные стекла нужно было ждать, их изготавливали только на заказ, так что свет падал только сверху, через купол. Я снял с Василиска ткань, которая его накрыла от чужих глаз, и невольно содрогнулся. Одновременно прекрасен и страшен до жути. Отличный страж гильдии получится. Дальше работа пошла обычная. Напитками разными силами, плетение, сигнальные узлы и удерживающий состав. Обычная, но она мне нравилась. Ведь каждое плетение уникально. Вроде одни и те же действия, а результат всегда разный. Я не был уверен, что смог бы сделать два абсолютно одинаковых артефакта. Помню, в своем ученичестве мне как раз приходилось заниматься подобным, совершенствовать мастерство, делая десятки и сотни однообразных вещей, но и тогда одинаковыми они не получались, не в последнюю очередь по причине побочных эффектов. Тогда я еще не умел от них избавляться, а потом принял принцип артефакторов, оставлять безвредные. Побочный эффект возникал в виде дублирующего плетения, как отбрасываемая тень. Суть его была непредсказуемой, но всегда состояла в комбинации использованной магии. Я в свое время хотел изучить этот вопрос, но все времени не хватало. Да и коллег, которые делились бы опытом, у меня толком не было. Учитель мое рвение вообще не поддерживал. А чтобы я не отвлекался на такие мысли, просто завалил заданиями. Так что я с любопытством наблюдал, как у плетения возникает этот двойник, пока еще непонятный, до самой активации так и останется. Убирать его сразу я не стал, так будет дольше. Да и бывало такое, что уберешь один побочный эффект, а появляется другой. Закончив напитку и нанесение состава, я вышел на свежий воздух. Уже наступили сумерки, которые стирали резкие очертания окружающего, словно все вокруг погружалось в дымку. В саду загорелись фонари, возле которых тут же собралась мошкара и мотыльки. Ветер стих и не беспокоил листву, так что та не шумела. Было очень тихо и спокойно. Прекрасная ночь для испытания нового зверя. Но для начала я задрал голову, нашел на фронтоне горгулью и позвал ее. Статуя встрепенулась, отзываясь настороженностью. Спикировала к моим ногам и вопросительно курлыкнула. «Все в порядке», я потрепал ее по голове. «Сейчас сделаем тебя еще лучше, дорогая». На радостях она вспыхнула огнем, я едва успел убрать руку, издала виноватый звук и опустила голову. Да, над эмоциональностью нужно поработать, ну или оставить как есть и обзавестись стихийным артефактом. Я присел на корточки и взял морду горгульи в ладони. Мне был нужен зрительный контакт. «Станешь моими глазами в небе?» — задал я риторический вопрос. Идея была простой: не просто ментально связать себя с ней, а дать возможность видеть то, что видит она. Таким образом управлять более конкретно, например, куда лететь. Но вот исполнение оказалось непростым. В итоге я уселся на траву, сложив ноги по-турецки. Передача образов усложнялась тем, что разума в моей птичке не было, а зрение соответствовало какому угодно созданию, но не человеку. Пришлось вливать магию жизни, чтобы превратить ее глаза в подходящие, и анималистической немного взять из запасов. Я потерял счет времени, пока бился над этой задачей. Фоном отметил, что ожили львы и отправились в обход. К ним присоединились оба призрака, но близко ко мне никто не подходил, благо каждый тут знал, когда я работаю, трогать меня нельзя. Получилось не идеально, но получилось. Образы передавались чуть мутно, некоторые объекты размывались до схематичных силуэтов, но это была победа. Поднявшись, я потянулся, разминая мышцы, в шее приятно хрустнуло, и я хлопнул в ладоши. «Ну а теперь, давай проверим в масштабе побольше», я взмахнул рукой в небо, и горгулья подпрыгнула, раскрывая крылья. Я сконцентрировался на нашей связи и закрыл глаза, и пошатнулся, до того необычное было чувство, видеть то, что я не мог. Она поднималась все выше и выше, пока я не дал сигнал, что достаточно. Я видел почти весь Петербургский остров, линии проспектов и улиц, горящие огни, скверы и парки, темными пятнами выделяющиеся среди яркого ночного города, широкую Неву и даже сверкающие иллюминации Императорский дворец. Дух захватывал и кружилась голова. Я на миг открыл глаза и присел рядом с деревом, прислонившись спиной к его стволу. Пока придется заземляться, чтобы не упасть от новых ощущений. Со временем привыкну, главное – тренироваться. Устроился поудобнее, вытащил из-под мягкого места мелкий острый камушек и снова обратился к зрению горгульи. Теперь предстояло научиться управлять, чтобы она летела в нужное мне место. Хорошо, что горгулья поднялась достаточно высоко. Пока я приноровился использовать приемлемое количество ментала, ее полет был похож на беспорядочное метание. Нужно было оставить птичке достаточно собственной воли, при этом перехватить часть контроля над действиями. И я понимал, что будет в завтрашних газетах. В небе над столицей замечен дракон. Ну или что-то подобное. Но ехать куда-то далеко за город мне не хотелось. Столько времени терять. Все равно о моем зверинце узнают, рано или поздно. Сейчас же именно на меня подумают разве что несколько человек. И не думаю, что у них будут какие-то претензии. Да и горгулья не такая уж большая. Может и не заметит никто. Освоив контроль на хорошем уровне, я перешел к следующей задаче – охоте. Для этого выбрал пустырь в паре кварталов отсюда. Убедился, что людей там нет и стал пробовать ухватить один из небольших мусорных баков, что рядами стояли возле низкого забора. Тут пришлось понять, как справиться с лапами и когтями. Замучился, не то слово. Но хоть моего питомца это все веселило. Пташка счастливо верещала, ну вылитая чайка. Раза с сотого, как мне показалось, мусорный бак обрел крылья и взмыл в воздух, и устало вздохнул и приказал опустить его обратно. Все прочие уже валялись на земле в ходе неудачных попыток. Мысленно сделав заметку перевести в городскую службу пожертвования, я наконец-то велел горгулье возвращаться домой и открыл глаза. Самое тяжелое было позади. Теперь все, чему я научился, нужно заложить в Василиска и передать управление им призраку. Так он сможет не только отпугивать нарушителей, но и успешно их догонять. Надо бы посмотреть на карте, какой участок ближе всего к гильдейскому зданию находится. Чтобы зря не гонять жандармов, преступников можно доставлять прямо к ним. Помогу служителям порядка, выполню свой гражданский долг. Думаю, оба барона Кусова придут в восторг от такого дополнения. Тот, что призрачный, уж точно. Подошли львы и улеглись у моих ног. Давыдова пришла за ними следом и присела рядом, скопировав мою позу. Я взглянул в небо. Уже наступила ночь, и наверху сияли мириады звезд. Среди них парил силуэт с распахнутыми крыльями. «Красиво», — мечтательно сказала княжна, тоже посмотрев вверх. «На дракона похоже». Спрашивать про ее литературные предпочтения я не решился. Пусть останется тайной. Возможно, когда-то другой артефактор тоже сделал нечто подобное. И тоже не предполагал, что из этого родится миф. Глава 25. Испытание новых возможностей горгульи меня вымотало так, что работу над Василиском я отложил до утра. Тем лучше укрепится магическое плетение. А утро вышло славным. Погода по-прежнему радовала безоблачным небом и легким теплым ветром, который залетал в распахнутые окна. Прохор, как всегда в такой час, был на кухне и разглядывал очередной рецепт в тетради, прищуриваясь. Я решил, что обязательно позову лекаря и приведу его зрение в порядок. Подаренные дедом очки так и болтались на груди, дужкой заткнутые за ворот. «Доброго утра!» – поздоровался я, с удовольствием потянулся и взялся за приготовление кофе. «Чем сегодня нас удивишь?» «А?» – слуга оторвался от чтения. «А это? Сегодня из лавки вишню привезли, дюжа кислючая. А баба чудная подсказала, что можно испечь кекс, ну кулич по-нашему. Вот я за ней записал. Токма странный какой-то, на пиве. Где ж это видано? Пиво так бездарно переводить». Я усмехнулся, следя за своим напитком. Густая пенка начинала подниматься вверх, и на всю кухню распространился аромат кофе. «А на завтрак драники справлю», — продолжил Прохор. «На свином сале да топленом масле их обжарю, во будет». Он поднял вверх большой палец. «Со сметанкой-то пальчики оближите, а кулич я лучше нормальный сделаю. И без вишни, кислючая она». Закончив с приготовлением, Я осторожно взял чашку за хрупкую ручку и вдохнул будоражащий запах. Пригубил, немного обжигая губы. «Хорошо, вас там, барин, графья в гостиной ожидают». Слуга отложил тетрадку и вытащил мешок с картошкой, вооружаясь небольшим ножом. «Какие?» – я удивился столь ранним гостям. «Дык наши, ну в смысле вознесенские, Лука Иванович и Митрофан Аникеевич, ругались с утра пораньше, наябедничал он, но не шибко.